Глава 49. «Ты идиот!» — бросила Эшли Марку, бессильно развалившемуся рядом с ней на заднем сиденье лимузина. «Что ты устроил? И зачем ты накинулся на легавого?» Подавшись вперед, она проверила, до конца ли поднята стеклянная перегородка, отделяющих от водителя. Марк положил руку ей на лодыжку, ладонь поползла вверх под свадебное платье. Эшли грубо оттолкнула его. — Совсем спятил? Ради бога, прекрати! Легавый болван! У тебя мозги расплавились. Дались тебе радары и скрытые камеры. Марк прищурился. — Хочу сбить его со следа. Эшли увидела впереди здание Ван Аллена. Половина шестого. И каким же образом? Ну, вряд ли бы я грубил ему, если бы мне было что скрывать, правда? А что это за история с мытьем машины? Понятия не имею. А следовало бы. Что он имел в виду? Внезапно зашипел динамик. «Подъехать спереди?» — спросил шофер. «Валяйте!» — буркнул Марк и повернулся к Эшли. «Поднимешься ко мне. Выпьем. Знаешь, чего я сейчас больше всего хочу? Убить тебя. Ну и загадка с этой автомойкой. Ничего себе загадка! Ты чуть нас не выдал!» Марк вывалился из машины. «Не подхвати его, Эшли, он растянулся бы на тротуаре». Прохожие глазели на них, но Эшли ни на кого не обращала внимания. Сейчас ее интересовало только одно — втащить Марка в дом, прежде чем он выкинет очередной фортель. Отпустив водителя, она дотащила Марка до подъезда. Некоторое время он тупо пялился на домофон, но все-таки кое-как сумел набрать код. Через несколько минут они уже были у него. Повернув ключ в замке, Марк запер дверь на задвижку. — Эй! — крикнула Эшли. — Мне нельзя у тебя оставаться! Марк начал хватать ее за платье. Она отбросила его руки. — Давай выпьем кофе. А потом я хочу, чтобы ты рассказал мне, что имел в виду детектив, когда советовал тебе получше мыть машину. Марк тупо уставился на нее. — Какая она красивая в белом кружевном свадебном платье с поднятой фатой! Он наклонился к ней и поцеловал губы. Эшли не противилась, даже быстро ответила на поцелуй, но тотчас отпрянула. — Я серьезно. Мне нельзя оставаться. Надо ехать к мамаше Майкла и играть роль убитой горем брошенной невесты. Или кого я там еще нахрен должна изображать? Господи, ну и денек, просто кошмар. Марк, спотыкаясь, добрел до кухни и, открыв буфет, достал банку кофе. Повертев ее в руках, сунул обратно на полку и вытащил из холодильника бутылку шампанского. — По-моему, мы должны выпить за твою свадьбу, — пьяно ухмыляясь, — пробормотал он. — Не смешно. И потом ты и так перебрал. Размахивая бутылкой, Марк плюхнулся на диван и похлопал по подушке, приглашая Эшли сесть рядом. Немного помедлив, она опустилась на противоположный конец дивана подальше от Марка, откинула фату и, закинув ногу на ногу, сбросила туфли. — Марк, я хочу знать, что имел в виду Грейс, когда советовал тебе лучше мыть машину? — Понятия не имею. Она молча сверлила его взглядом. — Ты меня любишь? Досадливо тряхнув головой, Эшли вскочила с дивана. — Да, я люблю тебя. Не знаю за что, особенно сейчас, но люблю. Только мамаша Майкла ждет, что я заеду к ней, буду рыдать у нее на плече, поэтому я ухожу. Сначала выпей. — Марк, прекрати. Марк, словно подброшенный пружиной, взлетел с дивана, спотыкаясь, подскочил к Эшли и грубо облапил ее, и застыл, уткнувшись носом ей в шею. — Знаешь, если бы не авария, свадьба бы состоялась. Это бы сейчас была уже миссис Майкл Харрисон. Эшли кивнула, явно начиная оттаивать. Он посмотрел ей прямо в глаза. — Сейчас вы уже мчались в Лондон, в отель «Совой», и ночью ты бы занималась с ним любовью, ведь так? — Да, именно этим принято заниматься в первую брачную ночь. И что бы ты чувствовала? Обхватив ладонями его лицо, она ответила. — Я бы представляла, что он — это ты. — А ты бы делала для него то же, что для меня? — Ну, ты бы у меня бы, а? Она отпрянула. — Марк, ты сделала бы это? — Ни в коем случае. — Да ладно, Марк, ведь мы договорились. Он прошагал к раковине, сорвал с бутылки фольгу и достал из бара два бокала. Расплескав вино по бокалам, опять вернулся к Эшли. Девушка нехотя чокнулась с ним. — Мы же все четко расписали. У нас был план А, теперь переходим к плану Б. Марк сделал большой глоток, наполовину осушив бокал. — Что тут плохого? — Во-первых, ты облажался. Во-вторых, вышло так, что я не стала миссис Майкл Харрисон, а значит, не получу законной доли от его половины акций в компании Double M Properties. — Не половины, а двух третьих, — поправил Марк. — Ну и что? — Мы заключили договор страхования директоров и основателей, — продолжал Марк, — защищающий нашу небольшую компанию от убытков, связанных со смертью или нетрудоспособностью одного из совладельцев. Стало быть, доля Майкла переходит ко мне. — Да, при условии, что он умер. — Что значит «при условии»? Ты надежно заткнул дырку для воздуха. Замазал суперклеем, как я велела. — Да, — промычал Марк, беспокойно поводя плечами. Эшли смотрела на него невидящим взглядом, как на пустое место. — А ты не врешь? — Нет. Крышка была прикручена, я вытащил дыхательную трубку и накидал сверху целую тонну земли. Будь он жив, дал бы о себе знать, верно? Эшли испепелила его взглядом. Хочешь, чтоб я снова туда смотался и вогнал ему в сердце осиновый кол? Она отпила еще шампанского и, подойдя к музыкальному центру, оглядела полку с дисками. — Как ты меня любишь! Словами не выразить. Эшли достала компакт-диск из коробочки, сунула в проигрыватель и нажала кнопку «Пуск». Миг, и по комнате поплыли звуки песни «Кругом одна любовь». Отобрав у Марка бокал, девушка поставила его на полку рядом с своим и, обхватив любовника за шею, потащила танцевать. — Если ты меня любишь, никогда не обманывай, и идет, — прижавшись губами к его уху, прошептала она. Они немного потоптались посреди комнаты, потом Марк неуверенно пробормотал. — В последнее время меня кое-что беспокоит. — Что? Как ты знаешь, мы с Майклом бывали в офисе. Оба пользовались карманными компьютерами для приема электронной почты. Мы старались, чтобы к нему не попали письма, где речь шла о мальчишнике, но мне кажется, что-то я мог и упустить. О чем ты? Мне кажется, одно письмо я послал и ему по ошибке. И оно сейчас у него. Эшли тут же отпрянула. И глаза ее сделались колючими, как гвозди. — Значит, карманный компьютер при нем? — Возможно. — Что значит «возможно»? В офисе я его не нашел. И в квартире тоже. — То есть компьютер с ним в могиле? — Должно быть. — Должно быть? Марк пожал плечами. — Ты уж лучше убедись наверняка. Он молча смотрел на нее. — Я поделился с тобой просто потому что... — Почему? Потому что дело рискованное. Лучше тебе добыть его. Мы в безопасности, пока его не найдут. Эшли села на диван и сделала еще один глоток шампанского. Ушам своим не верю. Почему ты раньше мне не сказал? Марк пожал плечами. Я думал, я... Ты что? Марк придвинулся поближе и потянулся к ней с бокалом. Эшли резко отпрянула. — Ты должен его достать, — отчеканила она, — и чем скорее, тем лучше. — Сегодня же. — Ясно?